Полиция ведет сейчас поиски в Брайтоне и окрестностях, но нам важно получить информацию также и от вас. Скажите, куда еще она могла поехать? Понятия не имею. Она не говорила, надолго ли уезжает? Очень неопределенно. Сколько бы я ни отсутствовала, так примерно она выразилась. И она не хотела, чтобы я ее искал. Как я понял, речь шла о довольно длительном промежутке времени. Месяца 4, полгода. Неужели? Он заскрипел пером. Она так и сказала? Она сказала, что не знает. Сидни нервно передернул плечами. Она взяла с собой 2 чемодана и зимнюю одежду. Она посчитала, она думала, что временная разлука пойдет нам на пользу. Сидни чувствовал, что его ответы звучат настораживающе. В них заключалась чистейшая правда, но для постороннего все это могло значить лишь жалкие попытки замести следы. Жертва сама сказала, что не знает, сколько будет отсутствовать. В таком случае у родителей миссис Бартлиби едва ли есть основания для беспокойства, — сказал констебль. Вы правы. И к тому же в сегодняшних газетах появились сообщения, хотя я видел только в «Таймс». Жена поймет, как волнуются родители, и свяжется с ними. Я думаю, даже сегодня. Насчет газеты вы правы. Но почему вы считаете, что это должно взволновать родителей вашей жены? Они разве не знают, что их дочь могла уехать на целых полгода? Трудно сказать. Ее матери я ничего не говорил. Она бы только переживала попусту. И потом, я не был уверен, что Элис действительно собирается отсутствовать так долго. Но сейчас, когда эта новость сама по себе свалилась на миссис Снизен, Сидни замолк в замешательстве. Вздор какой-то. В самом деле, почему он ничего не передал миссис Снизен? Потому что он солгал. Придумал всю эту дурацкую историю, но не сумел свести концы с концами, чтобы всем рассказывать одно и то же. Констебль встал. «Что ж, на сегодня, пожалуй, это все, мистер Бартлиби. Будем надеяться, что после шумихи в газетах ваша супруга подаст голос». Проводив его, Сидни поднялся в кабинет, но потом, движимый неясным импульсом, прошел в спальню и выглянул в окно. Молодой констебль стоял у обочины шоссе, придерживая велосипед и листая одной рукой запись. Затем он сел на велосипед и закрутил педалями в сторону дома миссис Лилибэнкс. Ясно. А не заметили ли соседи чего-либо подозрительного в последнее время? Сидни не стал поджидать у окна, когда полицейский выйдет из дома соседки, но через 10 минут снова подошел и выглянул. Велосипед все еще стоял у калитки. То, что миссис Лилибэнкс видела, как он выносил из дома ковер, казалось теперь весьма вероятным. Сидни все это время кое-что настораживало, но не думал же он, что к делу подключится полиция. Но в самом деле, кто мог подумать, что Элис так и не пришлет хотя бы открытку родителям? Если уж ей так хотелось сохранить свой секрет, она могла бы попросить их ничего не говорить ему. Сидни ощущал смутную вину и стыд, и настроение было не из приятных. Миссис Лилибэнкс обрадовалась возможности поговорить с кем-нибудь об Элис, но она не видела газет и не знала, что исчезновение ее соседки уже вызвало переполох. Когда констебль сказал ей об этом, она сразу поняла, что ей нужно быть осмотрительной. К чему усугублять ситуацию? «Как, по-вашему, вы достаточно хорошо знали миссис Бартлиби?» — спросил констебль, покончив с предварительными формальностями. «Нет, мы были знакомы просто по-соседски. Я здесь живу лишь с конца мая. Мы с Элис иногда вместе занимались живописью». «Вы встречались с мистером Бартлиби с тех пор, как уехала его жена?» «Да, конечно. Он у меня ужинал, а потом я сама была у него на пикнике». Про тот день она могла бы сказать больше. Например, что именно тогда, недели 3 назад, она впервые услышала, что Элис не у родителей. Гостей Сидни это явно удивило. Однако она решила не болтать лишнего. Он был обеспокоен? Ничуть. Она ему сказала, что хочет побыть одна.